«Ну, предположим, это я вас зацепила». Марьяна покачала головой и взглянула на меня с такой грустной лаской, что мне стало не по себе. «Я отконвоировала вас, Феликс, в милицию, а не вы меня. Попробовали бы вы от меня убежать». Мы рассмеялись. «Действительно, и не придумаешь пикантней повода для начала романа». И сразу спала напряженность, словно по чьей-то команде вольно. Забавно, конечно. Марьяна разрезала апельсин и вопросительно взглянула на меня. Я покачал головой. «Выходит, я оказалась той первой смазливой, которая в нужный момент попалась вам под руку? Не скажу, чтобы это мне льстило. Ну что ж, как видите, я не против. Только бы вы потом не пожалели. На рынке нельзя покупать что-то сразу, что с краю, лишь бы скорей». «Не упрощайте, Марьяна. Я не знаю, но я чувствую, чем вы можете стать для меня. Я писатель, у нашей породы особое чутье. А если я дрянь? Разочаруетесь только и всего, правда? А ведь во мне, Феликс, столько гадостного. Порой себя ненавижу, убила бы. А себя не переделаешь, поздно. Это с какой меркой подходить, хоть к себе, хоть к другим?» Я наполнил рюмки коньяком, взял свою. «Постарайтесь жить в мире хороших людей. Но сначала вы его должны создать, этот мир». «Создать?» Марьяна машинально поднесла рюмку ко рту, но лишь макнула губы, поставила. «Не совсем вас поняла. Считается, что у каждого явление есть, как у рубашки, изнанка и лицо. Но все относительно. Прямодушного человека можно называть бесцеремонным, неделикатным, примитивом. Подружку, которая искренне переживает за вас и поэтому интересуется вашими отношениями с людьми, вашей личной жизнью, легко обозвать настырной сплетницей или любительницей копаться в чужом белье. Все зависит от вас самой. Что вы хотите видеть в них, по какой шкале оценок судить? Я стараюсь выбирать ту, по которой человек хорош. Понятно. Марьяна опустила глаза, уголки полных губ иронически дрогнули. Действительно, очень удобно. Кривоногая? Зато как удобно тебе ездить в седле. Набитая дура? С ней так приятно. Никогда не заподозрит, что ты не Сократ. Так ведь? «Мир хороших людей, милая Марьяна, это всего лишь иллюзия. Я сам все прекрасно осознаю. Но жить в нем все-таки можно, даже когда разочаровываешься то и дело. А вот в изнаночном мире плохих людей, не дай бог, сразу вешаться надо. Тьмы горьких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Все это было. Было, Феликс Михайлович. Помните, я сам обманываться рад. Если огрубить вашу теорию, то она звучит так. Постоянно себе вру, вру и вру. Видимо, и другим тоже, а, Феликс Михайлович? Для пущей приятности отношений? Марьяна достала из сумочки пачку сигарет и протянула мне. По-моему, это самые дорогие из тех, что видишь в киосках. Купить для пробы я так ни разу и не рискнул. Я выудил одну, черкнул зажигалкой, поднес Марьяне огоньку, прикурил сам. А мне показалось, что она занервничала. Неужели что-то в моих речах задело ее за живое? «Видите ли, — сказал я примирительно, — придумывать лишнее, конечно, приходится. Я имею в виду чьи-то достоинства, главным образом той женщины, которая нравится. Так и должно быть. Мужчина должен приподнимать образ любимой, смотреть на нее снизу вверх. А поскольку я по профессии своей выдумщик, да плюс к тому натура самовозгорающаяся, то, как правило, получается перебор. Например, если можно. Например, когда писал последнюю свою книгу, ту, которая сейчас у меня в этом вот кейсе, Взял прообразом героини очень милую женщину. Познакомились на какой-то тусовке. Ничего такого особенного. В меру привлекательна, в меру умна. Мой герой, однако, влюбился в нее. Ну, по сюжету надо было мне. Естественно, видел в придуманной мной Алисе качества необыкновенные. Переживал, мучился, потому что поначалу чувство было безответным. В финале, как полагается в романах, она таки оценила его, и что-то вроде хэппи-энда, хотя и не классический в сусальном варианте, но до того я рассмеялся и отхлебнул коньяку. Марьяна слушала, не поднимая глаз от стола. Длинный столбик пепла на кончике сигареты изогнулся, вот-вот упадет на скатерть, но она не замечала. А до того я сам извелся, истерзался. Почему она, то есть реальная, прототип, не звонит, хотя я обещала? Почему я не видел ее в доме актера, куда она обещала прийти? Я чуть ли не в измене коварной ее обвинял. Депрессия была такая, что не приведи Господь. Места себе не находил и страдался бородатый Ромео. А она ведь даже не подозревала о моих любовных муках. Мы и не встречались с нею ни разу тет-а-тет. Кажется, я ей все же нравился, ей было приятно в моем обществе, тем паче внимание писателя не могло не льстить. Но она жила себе и жила тем, чем всегда, работой, мужем, ребенком, безо всяких обязательств передо мной, выдумщиком, который перетащил сначала жизнь в книгу, а потом наоборот. Марьяна загасила сигарету в пепельнице, взяла рюмку за ножку, покрутила, поставила. Уж и не знаю, хорошо ли это или плохо. Глаза ее сузились, она о чем-то напряженно думала. Но я ей завидую. После долгой паузы произнесла она тихо и опять замолчала. «Давайте-ка выпьем», — предложил я. «Кажется, я вогнал вас в меланхолию. Для соблазнителя это непростительный промах». Мы опорожнили рюмки одновременно и одинаково, одним глотком до дна, и также дружно протянули мельхиоровые вилочки к блюдцу с желтыми пластиками лимона. «И часто вы, как бы сказать, выплескиваетесь». Я готов был поклясться, что в ее милой хрипотце прозвучала нотка ревности. Жестковато спросила с сарказмом. «Что значит часто, редко? Как нахлынет? Я многим женщинам посвящал стихи, всех и не упомнишь. Кому-то даже песни, вернее, что-то вроде современных романсов. Это мое хобби. Фу, терпеть не могу, пластмассовое какое-то словечко, но шут с ним. А чтобы роман, так сказать, возник из самого романа, чтобы благодаря книге, такое со мной было впервые. К сожалению, вряд ли мое творение кто-то прочитает в обозримом будущем. Печатать его некому, вот и рукопись поэтому взял». Издателем она без надобности. О чем же таком она сейчас напряженно думает? Невидящий взгляд Марьяны был устремлен куда-то мимо меня, губы сжались в бутон. Как же все-таки она хороша, эта странноватая маленькая женщина. «Значит так, роман ваш печатать не хотят», — пробормотала она негромко, словно обращаясь к самой себе. «Это вы его листали, когда меня ждали на лавочке?» «Нет, подёнщину. Дешевенькую подделку, рукопись подстрочника, из которого мне предстоит сделать хоть какое-то подобие литературы. Не знаю, что меня дернуло за язык, выпитый коньяк, видно, но я неожиданно для себя откровенно рассказал Марьяне об утреннем предложении хозяев Парфенона. И почти откровенно объяснив, почему я его вынужден был принять. Меня покоробило, что мою горестную исповедь она восприняла почти равнодушно, без тени сочувствия. «Деньги-то хоть приличные?» — спросила она, будто речь шла о продаже подержанного холодильника, а не писательского пера. Спросила с живым интересом, деловито. Похоже, именно размер гонорара, а не сам факт моего падения — был в ее глазах единственно важным предметом, достойным обсуждения.